405. Когда центры огненно напряжены, значит, нужно найти соответствие с космическими пертурбациями. Знаки точны и утверждаются тесными связями космоса с Агни-йогом. Так связь являет всем током пространства созвучие. Так устремленный Агни-йог являет ответную вибрацию на все огненные проявления. Потому нужно беречь здоровье. Очень важное время. Пространство вибрирует, и вихри мощны.